Глава 26. Ах, Марианна. Пока наша героиня по Европе каталась, семьи Девяткиных-Смирновых собрались на празднование дня рождения Марианны. Красавица наконец-то перешагнула рубеж совершеннолетия, чему несказанно была рада не только она сама, но и родители. Впрочем, родители были рады в первую очередь. Ибо они каждый раз со страхом ожидали, что отмочат их чадо, которому по закону еще и пить-то нельзя, не говоря уже про все остальное. Отмечали юбилей у себя дома. Хоромы это позволяли, да и участок тоже. Мариане предложили пригласить друзей. Родителям не хотелось, чтобы такой юбилей закончился в очередной раз в каком-нибудь отделе полиции, откуда ее регулярно вытаскивали. Дорогой читатель, не суди слишком строго эту взбаламошную девицу. Вот представь себя на ее месте. У тебя есть все, о чем можно только желать. Впрочем, и желать-то уже нечего, ибо есть все. Она присытилась нарядами и украшениями, поездками на моря и окружением мажоров. Ей надоело, что ее принимают за красивый фантик, внутри которого абсолютно невкусная конфета. Ничего умнее, как балансировать на грани игры с законом, не посетило эти юные мозги. Родителям некогда, вернее, отцу. Он бизнесмен, очень занятый человек. Матери тоже не досуг. В детстве родительница Марианны, Катерина, только и слышала от своих родичей. «А тот, смотри, наворовался, живет, как сыр в масле катается. А этот жир по щекам течет. А соседка-то дура дурой, за спиной только медучилище, а открыла салон красоты». Зависть к чужому богатству, к чужому успеху. Зависть и желание быть не хуже. Поэтому, когда Катерина повстречала Смирнова Алексея, была готова на все, лишь бы не упустить. Смирнов уже тогда работал с Девяткиным, был уже женат, разведен, и подумывал, а не жениться ли снова, что бы было. Жена, по его мнению, должна соответствовать следующим критериям. Красивая, молодая, в меру глупенькая. Чтобы можно выгулить в свет, покрасоваться перед объективами. Она должна уметь тусоваться с такими же накрашенными куклами. О том, что детям по наследству может достаться не только красота, но и глупость, мужчины, западая на внешнюю оболочку, почему-то задумываются редко. С Катериной познакомился в одном из кафе, где обедал. Девушка сидела за соседним столиком с подружками. Они достаточно шумно обсуждали лиц мужского пола, предполагая, как бы устроились бы в жизни, если бы, как это у классика, «кабы я была царица», — говорит одна девица. Смирнов навострил уши, послушал девичьи мечты и выбрал ту, которая родила б богатыря. Знакомство произошло тут же, не отходя от кассы. Красавицы и одуматься не дали, как привезли в загородный коттедж и озвучили условия. Будешь идеальная жена, будешь кататься как сыр в масле. А порочишь репутацию, уйдешь туда, откуда пришла в том, в чем была. Ломаться и строить из себя девочку Катюша не стала. Да еще и родители к этому всячески подталкивали. Впрочем, им тоже пришлось поставить условия. Смирновым не прикрываться, он выкупать никого ниоткуда не собирается. Бизнесмену нужна была незапятнанная репутация. А кто знает, как повернет жизнь. Свадьбу не играли, так расписались. Как ни бесилась красавица, но Смирнов отрезал. «Я денег на то, чтобы накормить неинтересных мне людей, не дам. Хочешь — корми за свой счет». Правда, после регистрации он все-таки устроил себе и супруге неделю на Бали. Ровно через 9 месяцев родилась Марианна. Как мать, Катерина оказалась никакой. Слишком юна, берегла свою фигуру. Ребенку наняли няньку. Накупили всякой смеси. В итоге Катерина таскалась по салонам красоты, а Марианна росла маленькой капризулькой. Возможно, было бы все хорошо, если бы не патологическая ревность супруги. Ни одна нянька не уживалась долго. У девочки какой-либо привязанности не возникало, и гувернанткам, которые пришли на смену нянек, задавало жару. Как-то Катерина решила испытать судьбу и в фитнес-центре пофлиртовала с молодым интересным инструктором. Закончилась история печально для обоих. Инструктору так подпортили репутацию, что пришлось срочно менять место жительства. А вот женщине объявили о разводе. «Ха!» — заявила глупенькая красавица и пошла в бесплатную юридическую консультацию, где ее облапошили на внушительную сумму, вручив кучу ненужных бумажек. На первом же судебном заседании выяснилось, что согласно брачному контракту каждый из супругов сохраняет за собой то имущество, которое числится за ним. И, как выяснилось, за Катериной не значилось ничего. Кроме того, органы опеки и попечительства без труда доказали, что мать не имеет никакой профессии, ни дня не работала, ребенком не занималась. Следовательно, никакая она не мать. Гуманный суд дал время на размышления. Менять стиль жизни и начать зарабатывать ей не улыбалось. А посему она пошла на поклон к своему супругу. Слезно умоляла не разводиться с ней. Действительно ли Алексей собирался порвать со своей благоверной или нет, неизвестно, но напугал на всю оставшуюся жизнь. Развод он все же оформил, но жить при себе позволил, пообещав выгнать взашей при малейшем подозрении. И все началось по новой. Бутики, салоны красоты, солярии. Все. Только не ребенок. Вот в таких условиях и выросла взбаламошная девица. «Николаша!» Мариана обвила шею гостя и потянулась губами. «С юбилеем!» И он вручил девушке шикарный букет и подарочный чек. «Купи себе, чего пожелаешь». «Пойдем к нам, Николаша!» Именинница потянула мужчину за руку в ту сторону, где группировалась молодежь. «Мариан, я уже стар для вас!» Но в этот момент с обезьянним визгом на нем повисла еще пара девиц. Пришлось идти и играть роль папика для всех этих девочек. «А где Митрич?» — спросил он, не находя двоюродного брата среди праздно веселящейся молодежи. «Ты же знаешь, этот зануда Димка всегда игнорирует мои посиделки». «Ник, сыграй на гитаре. В честь дня рождения». Марианна протянула ему инструмент. На какой-то момент в глазах мелькнула тоска. «Сейчас моя маменька будет обрабатывать твоих, чтобы передать меня в надежные мужские руки». Николай ничего не ответил. Он отложил в сторону гитару. Усмехнулся. И, воспользовавшись тем, что именинницу отвлекли, поспешил к компании старшего поколения. Народу было. Как будто не совершеннолетие отмечали, а 50-летний юбилей. Катерина постаралась пригласить как можно больше нужного ей людей. Смирнов, похоже, потерял бывшую хватку и позволил себе накормить неинтересную ему толпу. Неожиданно Коля увидел любимую бабушку, ту самую, которая таскала его в литературный кружок. Софья Петровна для своих 85 лет выглядела великолепно. Все выдержано в стиле своего времени. Нет, она не молодилась. Но про прическу, неброский макияж и шлейф легких духов никогда не забывала. «Коленька, ты про меня совсем запамятовал, друг мой!» Старушка поднялась, одернула длинную юбку. «Решила еще раз глянуть, как дети поживают». «Колька, ну хоть ты втолкуй любимой бабуле, что хватит ей жить одной. Кстати, где твоя рыжеволосая зазноба? Или с ней уже все? Тебе напомнить, сколько тебе лет? Все в женщинах ковыряешься. Идеальную, что ли, ищешь? Так она наверняка ищет идеального мужчину». Отец с сыном обнялись. «Какую рыжеволосую?» В разговор встряла мать, которая еще минуту назад обсуждала последние сплетни с Катериной. «Это та ведьма? Миша, только через мой труп. У нее двое детей!» И мать показала два пальца, желая подчеркнуть трагедию положения. «Разведенка с двумя детьми. Конечно, теперь ищет, кто ее приплод кормить будет». «Мать, успокойся. У детей есть отец, между прочим. Нормальный отец, который сейчас забрал их на лето. А мою зазнобу...» «А, Алексей Александрович!» Обратился он к Смирнову, который подзывал их к мангалу, где намечалась чисто мужская компания. «Ты по что без моего спросу мою в отпуск отпустил?» «Ишь ты!» «Шах персидский выискался, без твоего ведома. Так она больше не твоя подчиненная», — зашикал на него Смирнов. «А ты хотел, чтобы я ее сюда, на день рождения Марианны, пригласил?» Он выразительно глянул на Николая. «Ты в своем уме? Я голову всю сломал, куда подальше послать твою дорогую, чтобы ты ее сюда не притащил, как она сама запросилась в отпуск. Или ты хочешь, чтобы моя ей косы повыдирала?» «Это вы о ком?» — подошел к ним Девяткин-старший. «Да о невесте, Коля!» — Михаил глянул на брата. «Может, уже дождемся, когда и моего отпрыска пропьем, а там и твоего? Кстати, чего я Димку не вижу?» Мужчины взяли по шампуру, налили по рюмочке. Здесь, недалеко от официального застолья, по старой доброй традиции, когда они еще и не были столь богаты, был накрыт маленький столик для избранных — братьев Девяткиных и их отпрысков, Смирнова и еще пары-тройки друзей юности и их сыновей. Меняются времена, но мужчины всегда остаются мужчинами. «Коль, это не та ли роковая женщина, которую ты собирался соблазнить и бросить?» — спросил один из сыновей друзей юности. Он-то хорошо помнил, с каким видом на праздновании 8 марта заявлял Ник, что попользует и бросит. «Вот я дурак. Пари надо было мне, а не Вовке с тобой заключать. Все-таки нашлась та, которая нашего Казанову послала на отдых в экзотические края». «Вопрос ребром. О ком речь?» Девяткин-старший стукнул кулаком по столу. «Об Акатьевой». Смирнов проглотил свою водку. Сморщился. «Так. Что я не знаю про Акатьеву? Хорошая женщина, умная. Такая умная, что было бы место, можно хоть сегодня вводить в управление компанией». «Так на ней Колька решил жениться», — ответил младший брат. «Правильно, Колька. Женись», — позволил старший. «Красивая, роковая. Ты с ней идешь, а тебе завидуют». И он подбоченился с одного бока и пошел важной, вихляющей походкой. Мужики захохотали. Их смех и шумные разговоры привлекли к себе женщин. «Ну, Колька, за тебя и твою невесту. Так почему мы ее здесь не видим?» — опять спросил старший. «Так ее в отпуск отпустили, мне не сказав». Николай сморщился, увидев, что к нему на всех парусах неслась Марианна. «Полундра, спасайте, братцы!» Но сбежать ему не дала Катерина. Она перехватила молодого человека за руку. «Ну что, Коленька, Маряша уже выросла. Можешь свататься». Женщина слегка покачнулась на своих высоких каблуках, но устояла. «Опоздала, мать!» Смирнов потихоньку решил ретироваться за спину Михаила Девяткина. «Что значит опоздала? Мы же с Эвелиной давно договорились, что детки наши поженятся». И она покрутила головой в поисках матери Николая. Но на помощь внуку спешила бодрая бабуля. Весь вид ее говорил сам за себя. «Вперед на амбразуру! Ты, Катька, к нам в родню не набивайся!» — шумела интеллигентная старушка издалека. «У меня, ух, какие слуховые аппараты! Я теперь лучше кошки слышу. Нам в семье одной хватает. Эльке хоть мозги дали к ее геральдическому бзику. Носится со своей родословной, как племенная сука на собачьей выставке». Около некогда мужского столика шум затих разом. Никто еще никогда не слышал от милейшей Софьи Петровны таких высказываний. Но, видимо, судьба внука ее волновала больше, чем некогда судьба сына, поэтому она решила не останавливаться на достигнутом. «Тебя-то внешностью отоварили, а мозги на сдачу дали». Катерина покраснела, но не посмела ответить. Как-никак, а прародительница клана Девяткиных, с которыми ей сильно хотелось породниться. «Софья Петровна, вы же не знаете, кого ваш внук нашел? Разведенку с двумя детьми. Мать ее из деревни, отец из рабочих. Сама сядет на шею, отпрысков повесит, да еще и родителей своих». «Не слушай ее, мама». Девяткин-старший положил свою огромную ручищу на плечо матери. «Вот если бы Димка такую нашел, я был бы только за. Все при ней, и умница, и красавица». «Роксана-то?» — спросила Милана. «Да, Коля, Коля, Николай. А вот не послала бы она тебя тогда, когда ты решил ее приласкать. Ты бы и позабыл о ней. Я с Толиком согласна. О такой жене для Димки только мечтать. Эля, ты за детей не переживай. Там такой отец, что никому их не отдаст. Я думаю, что Роксана еще и поэтому замуж не спешит, что ее бывший быстро их заберет. Она же у меня в отделе начинала, — пояснила она свекрови. — А Марианке помоложе бы найти. — Так твой Димка на нее и не смотрит. — Кстати, а где он? Катерина презрительно поджала губы. — Димка-то со своей студенческой компанией уехал куда-то. Ты же знаешь его. Он еще в университете от нас съехал. Так и живет в съемной квартире. На что существует? Денег не берет, не жалуется. Молодец, мужик. Горжусь им. Нам-то, Мишка, с тобой родители дорогу в политех указали, а остальное мы сами. Вот ты и не дошел, в мед по дороге свернул. Лешка, а у тебя разве по-другому было? Спросил он отца виновницы торжества. Марианна, которая все это время буквально болталась на руке Николая, утащила его за собой. На молодежной половине шли танцы. «Коля!» Девушка прижалась к мужчине, обхватив его за шею. «Ты не хочешь с этого мероприятия сделать ноги?» Видя, что мужчина ее слушает, она продолжила. «Я хочу слинять. А ты знаешь, что мне родители запретили сегодня, а с тобой отпустят, а?» «Давай так». Николай склонился к уху девушки. Со стороны они выглядели как пара влюбленных. «Мы отсюда уходим. Дальше ты по своим делам, я по своим. Но ты не попадаешь ни в полицию, ни с кем не дерешься. Марианна, твоя мамочка очень жаждет тебя за меня замуж выдать». «Да не замуж выдать, а с рук сбагрить». «Хорошо, раз уж пошла такая пляска, я к своему хочу свалить. С родителями не знакомлю. Маму инфаркт хватит. Обещаю, что заночую у него и никуда не вылезу». Николай задумался. «К неизвестному другу. А случится с ней что? С него спросят». «Кто хоть он?» «Сержантик. Помнишь, ты со своей тогда меня из отдела забирал? В общем, с того времени мы с ним встречаться стали. М? Коль?» «Пригласи его сюда. Пусть с отцом познакомится. У тебя отец нормальный». Девушка засмеялась. Потом повернулась и, наказав Николаю ждать ее здесь, убежала. Вернулась она не сразу. Того сержантика он запомнил хорошо и узнал его сразу. «Знакомься, Влад. Кстати, он тоже на юридический поступил, что и я». Николай усмехнулся. «Марианный закон — понятие несовместимое». Парочка ушла, а Николай остался сидеть в беседке. Задумался. Роксана. Любил ли он ее? Когда-то хотел поставить на место эту гордячку. Да вышло все с точностью да наоборот. Его поставили. Это задевало. Друзья один за другим женились. Вот и Вовка обзавелся семьей. Вольный художник, про которого каких только слухов не ходило. Теперь и поговорить с ним не о чем. Одно на языке. А Ритуся это, Ритуся то, Ритуся предложила, Ритуся не хочет. Роксана, ну разведенка, ну с двумя детьми, в постели вообще огонь. На шею не вешается, цену себе знает. Достойная супруга для бизнесмена. Но вопрос даже не в Роксане, она идеально подходит на роль жены. А нужна ли ему вообще жена? Вспомнился первый брак. Боль от понимания, что тебе наставляют рога за твои же деньги. Горечь расставания, потому что любил. Слишком сильно любил. А она? Любила деньги его отца, не его. Казалось, что жизнь остановилась. Дал себе слово. Больше никакой любви. И не было ее. Да и сейчас нет. Есть просто лучший вариант из имеющихся. Чем небрежнее он относился к женщинам, тем больше они западали на него. А она оказалась другой и не запала. В постели они друг другу подходили идеально. Отношения без обязательств. Что Николай закручинился? Нонна Ивановна так давно служила делу корпорации, что стала чуть ли не частью семьи. Вот и сейчас она здесь, на семейном празднике. Да думаю, жениться али обождать? Если думаешь, обожди. Жениться надо, когда думать не втерпешь.